Я постоял еще в кают-компании, окончательно приводя себя в порядок. В голове у меня была сумятица, но чувствовал я себя, как после хорошо сданного экзамена. Они помахали мне на прощание и улетели, а я даже не стал провожать их взглядом. Я сразу же вернулся в корабль, выбрал стереопару кристаллофонов, вооружил оба уха и завалился в кресло перед своим пультом. Я следил за работой своих ребятишек, читал, принимал радиограммы, беседовал с Вадиком и Нинон. Было утешительно обнаружить, что у Вадика тоже вовсю играет музыка. Я затеял уборку помещения, я составил роскошное меню с расчетом на необходимость подкрепления душевных сил, и все это в громе, в звоне, в завывании флейт и в мяуканье накофонов. В общем, я старательно, безжалостно и с пользой для себя и окружающих убивал время. И все это убиваемое время меня неотступно грызла терзающая мысль. Откуда Комов узнал о моей слабости и что он в связи с этим намерен предпринять? Комов ставил меня в тупик. Эти его недоумения, возникшие после похода на стройплощадку, этот разговор о шизоидах, это странное интерлюдия в дверях кают-компании. Ёлки-палки. Ведь он предложил мне лететь с ними. Он явно опасался оставить меня одного. Неужели это все-таки так заметно? Но ведь Вандерхузе вот ничего не заметил. В таких примерно подспудных мыслях прошла большая часть моего рабочего дня. В 15 часов, гораздо раньше, чем я ожидал, глайдер вернулся. Я едва успел сорвать с ушей и спрятать кристаллофоны, как вся компания ввалилась в корабль. Я встретил их в кессоне с тщательно продуманной сдержанной приветливостью, не стал задавать никаких вопросов по существу и только осведомился, нет ли желающих подкрепиться. Боюсь, правда, что после 6-часового грома и звона я говорил немножко слишком громко, так что Майка, который к вящей моей радости выглядел вполне удовлетворительно, воззрилась на меня с некоторым удивлением, а Комов быстро оглядел меня с головы до ног и, не сказав ни слова, сейчас же скрылся в своей каюте. — Подкрепиться? — раздумчиво проговорил Вандерхузе. — Знаешь ли, Стась, я сейчас пойду в рубку писать экспертное заключение, так что... Если бы ты как-нибудь мимоходом занес мне стаканчик тонизирующего, это было бы уместно. Как ты полагаешь?